Dusty Springfield. That's a pretty name. It even sounds like a game. In a green field, hobby horses play the dusty game when it's May. Pink and paisley skies, shining in green eyes, a magic pinwheel. London flowers fair, blooming in her hair. Dusty Springfield, silver stars shine over crystal waters, petals fall from her glance. Flowers sparkle with the dew of morning, feathers float from her dance. Suddenly, the song's the thing. Fill your cup, come to the spring, and you'll stand so still. Springfield, that's a pretty name, pretty as a pearl. What a pretty girl. Доброй ночи. Сегодня по постоянному телефону прямого эфира программы «Серебряные нити» 495-956-1514, этот телефон, мы хотели поговорить еще об одном свойстве натуры человеческом, а именно о впечатлительности, о способности впечатывать в нашу память и в нашу личность какие-то ощущения и воспоминания. Впечатлительность не такое простое качество, как может показаться на первый взгляд, потому что не всегда понятно, это хорошо или плохо. С одной стороны, часто говорят, что ребенок в принципе впечатлительнее, чем взрослый. А с другой стороны, мы набираем всевозможных впечатлений в детстве. Они впечатываются в память. А потом, во взрослом возрасте, мы начинаем искать новых впечатлений, правда? И чего-то нам не хватает. Более того, врожденная впечатлительность, вот когда говорят о себе, я человек чрезвычайно впечатлительный, как писал великий наш педагог Ушинский в своей знаменитой книге «Человек как предмет воспитания», сильно, цитирую, сильная прирожденная впечатлительность, не находящая себе ограничения в других прирожденных свойствах нервной системы, часто мешает человеку противопоставить ей силу и обширность внутренней самостоятельной работы. И действительно, как так получается, что мы порой, очень часто, так и ограничиваемся впечатлениями, и как бы человеческое «я» становится набором впечатлений, без всякой внутренней работы. Вот впечатлительность детство, впечатлительность взрослого человека. Это нужное качество, как вы считаете? Что в вашей жизни оставило наибольшее впечатление? Вообще, каких впечатлений человек ищет в жизни? Кто они такие, вот эти самые новые впечатления? Обо всем об этом сегодня в прямом эфире по телефону 495-956-1514. Little girls sitting in the back seat, a hugging and a kissing with Fred. I said, why don't you? girls. 1, 2, 3. Keep your mind turned to driving, keep your hands on the wheel, keep your snoopy eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in the back seat, kissing and a hugging with in the back seat, everyone in love with Fred. How you doing, Fred? All right. You don't need me. I'll get off of my house. This is what the seven girls said. All together, girls. 1, 2, 3. Keep your mind on the drive. Keep your hands on the wheel. Keep your snoopy eyes on the road ahead. We're having fun, sitting in the back seat, kissing and a hugging with Fred. Yeah. Kissing and a hugging with Fred. Oh yes, we like it. Kissing and a hugging with Fred. Oh, how we like it. Kissing and a hugging with Fred. Серебряные нити. Когда Марине Цветаевой было 6 лет, а мы как-то продолжаем тему русской поэзии, всегда, видимо, будем продолжать. Она, Марина Цветаева, увидела в концертном исполнении сцену объяснения Онегина и Татьяны в саду. Ну, как раз после ту сцену, которая следует после письма Татьяны. И Цветаева так примерно описывает свое восприятие и его последствия. Цитирую. «Скамейка. На скамейке Татьяна. Потом приходит Онегин, но не садится, а она встает. Оба стоят, и говорит только он. Все время долго говорит, а она не говорит ни слова. И тут я понимаю, что это любовь. Когда скамейка, на скамейке она, потом приходит он и все время говорит, а она не говорит ни слова. Моя первая любовная сцена была нелюбовная. Он не любил, это я поняла. Поэтому и не сел на скамейку. Любила она, поэтому и встала со скамейки. Эта первая моя любовная сцена предопределила все мои последующие, всю страсть во мне несчастной, невзаимной, невозможной любви. Если я потом всю жизнь, по сей последний день, всегда первая писала, первая протягивала руку, и руки, не страшась суда, то только потому, что на заре моих дней Татьяна в книге при свечке с растрепанной и переброшенной через грудь косой это на моих глазах сделала. Урок смелости, урок гордости, урок верности, урок судьбы, урок одиночества. И только здесь конец цитаты. Иногда ты это понимаешь. Вот понимаешь и все. Как, наверное, лет 16, вот в ту самую пору ярких впечатлений юности, про которые у нас музыкальные паузы. Ты читаешь «Мастера и Маргариту», и эта книга оставляет печать на тебе на всю жизнь. И ты всю жизнь как бы пытаешься найти свою Маргариту, забывая о том, что это литературный персонаж, и ты живой человек, и Маргарит, наверное, на свете не бывают, или они какие-то совсем другие. Впрочем, вот что мудро сказала по поводу впечатлительности наша постоянная радиослушательница Наталья. Сегодня мы говорим о впечатлениях и впечатлительности. Мне слышится в слове «впечатление» прежде всего слово «печать». Что-либо, мелодия, монолог, явление, событие производит на нас впечатление, когда оно буквально впечатывается, углубляется в нас, запечатлевается, то есть делает в нас оттиск. Сильное впечатление медиа, как и чудо, о котором мы недавно говорили, предполагает небольшой разрыв привычной реальности и, наверное, остановку времени, точнее, временную потерю чувства времени. Например, вследствие удивления, как отмечали наши форумчане в интернете, или, может быть, вследствие ощущения того, что суть впечатляющего явления затрагивает что-то глубинное в нашей собственной душе. скрывшийся смысл картины, например, может нас в чем-то увещевать или разъяснять что-либо, что нас мучило и не давало покоя. Впечатление, наверное, ведет к ясности или к открытию чего-то ранее непредполагаемого. Впрочем, степень интенсивности и частоты производимого на нас впечатления возможна. В том числе может зависеть от того, насколько человек искушен и посвящен в те или иные вопросы. Например, если человек никогда не бывал за границей, то, видимо, любая эта граница произведет на него сильное впечатление. Или чем меньше человек, скажем, читает серьезную научную литературу, тем больше впечатления может произвести на него первая же научная работа, которую он берется изучать. То есть, чем более пустым является сосуд, тем, видимо, к большему впечатлению он открыт. Как бы мы ни понимали пустоту, как первоначальное отсутствие знаний и опыта, оси интересов, целеполагания, так и как состояние, которого мы пытаемся достигнуть внутренним усилием отказа от закостеневшей структуры знания. Еще, наверное, важно отделить друг от друга понятия впечатлительности и сентиментальности. Внешние проявления их, вероятно, могут быть похожи. Но сентиментальность, как мне кажется, это склонность к поверхностным, легко вызываемым реакциям и эмоциям. А впечатлительность предполагает открытость души к затрагиванию ее глубинных пластов и переживаний. Спасибо за внимание. Вам спасибо, наоборот, большое, Наташа, потому что, ну, в общем, надо, наверное, ведь действительно учиться чувствовать что-то. Вот, например, сам по себе поиск новых ощущений без их анализа. Может быть, именно и он есть то, что мы имеем в виду под сентиментальностью. Нет, ну правда, потому что это поиск страстей, поиск не только ведь новых впечатлений, но и сильных впечатлений. И кажется, что какую-то дыру или пустоту в тебе могут прикрыть вот эти самые сильные ощущения, такие же сильные, как они были в юности, или такие же сильные, как они были в детстве. И мы пытаемся коллекционировать эти впечатления, правда? Ведь мы составляем огромные коллекции впечатлений по той простой причине, что, ну, правда, вот, например, селфи. И вообще огромное количество фотографий, бесконечное количество фотографий, видео в гаджетах, в мобильных телефонах. Это же попытка коллекционировать впечатления. Остановись мгновение, ты прекрасна. И, возможно, именно эта самая впечатлительность, или, по мысли Натальи, сентиментальность сегодня оказывается нашим врагом. Ну, правда, вот как в точности по Ушинскому. Постоянный поиск сильных впечатлений, цитирую еще раз, мешает человеку противопоставить ей, то есть впечатлительности, силу и обширность внутренней самостоятельной работы. А вместе с тем, вот обратите внимание на одну поразительную вещь. Скажем, в исследовании знаменитого Чезаре Ламброза «Гениальность и помешательство» он как раз считал, что гениальный человек, гений вообще, отличается от обыкновенного именно тем, что обладает утонченной и почти болезненной впечатлительностью. И по мере развития умственных способностей впечатлительность человечества, да, людей как целого, растет и достигает наибольшей силы в гениальных личностях, оказываясь одновременно источником и их страданий, и их славы. Кроме повышенной впечатлительности, вот эти самые сильные умы по Ламброзу обладают и сильными страстями, придающими особенную живость их идеям. Но в то же время чрезмерная впечатлительность их и губит, практически сводит с ума, являясь источником их нервных потрясений, нередко связанных с необузданным воображением. Цитирую. «Такие натуры более чувствительны в количественном и качественном отношении, чем простые смертные, а их восприятие жизни, их впечатления глубоки и долго остаются в памяти, комбинируясь различным образом. Малейшие мелочи и случайные обстоятельства, подробности, которые незаметны для обыкновенного человека, глубоко западают в душу людям одаренным и перерабатываются на тысячу ладов, чтобы воспроизвести то, что обычно называют творчеством». Конец цитаты. Я вот на что хочу обратить ваше внимание. Я хочу обратить ваше внимание, что для Ламброза, независимо от того, что он, наверное, прав и гениальные или просто великие люди страдают и сильной впечатлительностью и сильными страстями, но самое-то ведь главное в том, чтобы их во что-то перерабатывать, превращать слова, понимать, а не коллекционировать. Потому что коллекция – это нечто, что прячет человека от его собственного ума, от своего собственного «я». Потому что тогда впечатления просто впечатываются. Как текст, и для своего собственного «я» не остается места. А гениальная личность, как писал Ламброза, она перерабатывает это впечатление. Может быть, таких сильных впечатлений в жизни гениальных людей немного, но, уж простите меня за каламбур, они производят эти немногие впечатления, производят такое сильное влияние, что человек начинает перерабатывать их, свою собственную структуру мира. Но только для этого их каким-то образом надо сложить. Нужно понять, зачем вот эти фотографии остались у тебя в фотоаппарате, что ты хочешь из них слепить, что ты хочешь понять. Даже про самого себя, так как понимала это Цветаева. Ну, вот, например, как бы в подтверждение слов Ламброза можно еще одну цитату, на сей раз из Ницше. Здравствуйте, Елена Константиновна, простите, не заметил. Алло. Александр Геннадьевич, я хотела бы, чтобы вы как-то проанализировали вот такое событие, которое со мной произошло. 65 лет назад был фильм «Текут мутные воды». Очень сильный фильм, парагвайский, по-моему. Запомнила только, что Уго дель Карильо играл, красавец такой вот. И бедная его мать потеряла, его убили. Картина начинается с того, что мать, растрепанная старуха, в прошлом она была аристократка, идет, не понимая куда, зачем, почему 12 лет на меня это произвело такое впечатление, я не понимаю до сих пор. Не спала я ночь, и вот запомнила, ведь на столько времени. Теперь, когда я смотрю на себя, этот образ мною точно повторен. Вот я так точно себя веду, потеряв сына. Откуда такой прогноз? Что это? Ну, в мистику я не верю, но что-то в этом есть. Да. Есть, Елена Константиновна. Во-первых, примите наше соболезнование. Хотя этих слов всегда мало, и это понятно. Я думаю, что... Ну, правда, ну, честно, я думаю, что душа бессмертна, и мы что-то знаем про себя, когда появляемся на свет. Я думаю, что в таких ощущениях и переживаниях есть некоторое чудо, потому что оно позволяет верить в то, что времени в нашем человеческом понимании не существует. Когда мы чувствуем что-то в самой юности, когда мы ловим какую-то сцену в кино, а может быть, все не так, и это всего лишь импринты, ну, какие-то образы, которые мы запечатлеваем в памяти в юности, и они отчасти определяют нашу жизнь. Я боюсь, что и то, и другое верно, и то, и другое неким окончательным образом недоказуемо. Я думаю, что во многих феноменах дежавю и во многих феноменах вот такого сродства к очень определенным ощущениям есть наша бесконечность все-таки, бесконечность личности человеческой. Иногда это очень больно, а иногда позволяет узнать что-то новое и очень важное про себя, позволяет поверить в эту бесконечность. И тогда, ну, как-то есть надежда на то, что и уход из жизни вашего сына — это тоже еще не конец, и мы все равно встретимся, раз она существует, бесконечность, раз ребенок откуда-то в детстве, подхватывая образ из фильма, знает, что он будет иметь к нему какое-то отношение. Ладно, наверное, я довольно путанно говорил, но вот, просто чтобы немножко развеяться, еще одна музыкальная пауза. Nagasaki, Bali, and Tokyo, Santa Catalina, and Mexico, where faraway places, Nicaragua, with strange sounding names, far away over the sea. Yeah. Ну и вот, наконец, еще одна цитата. Цитата из Ницше, которая, на мой взгляд, имеет к очень многим сегодня самое непосредственное отношение. Это цитата из книги Эссе Хомо, или «Как становится самим собой». Так вот, цитирую. «Могу ли я осмелиться указать еще одну последнюю черту моей натуры, которая в общении с людьми причиняет мне немалые затруднения? Мне присуща совершенно жуткая впечатлительность, и в первую очередь впечатлительность инстинкта чистоты. Так что близость, что я говорю, самое сокровенное или потроха всякой души я воспринимаю физиологически, обоняю. В этой впечатлительности мои психологические усики, которыми я ощупываю и овладеваю всякой тайной. Большая скрытая грязь на дне иных душ, обусловленная, быть может, дурной кровью, но замаскированная побелкой воспитания, становится мне известной почти при первом соприкосновении. Если мои наблюдения правильны, такие непримиримые с моей чистоплотностью натуры относятся, в свою очередь, с предосторожностью к моему отвращению. Но от этого они не становятся более благоухающими. Как я себя постоянно приучал, крайняя чистота в отношении себя есть предварительное условие моего существования. Я погибаю в нечистых условиях». Ну, давайте на этом закончим цитату. Я вот что хотел сказать. Я хотел сказать, что вы знаете, о чем пишет Ницше? Вот если говорить проще, он пишет еще об одной стороне впечатлительности, о брезгливости. Сам Ницше считал себя исключительно чистым человеком. Вот еще одна цитатка из Эссе Хомо. «Я как бы плаваю, купаюсь и плескаюсь постоянно в светлой воде или в каком-нибудь другом совершенно прозрачном, блестящем элементе. Это делает мне из общения с людьми немалое испытание моего терпения. Моя гуманность состоит не в том, чтобы сочувствовать человеку, как он есть, а в том, чтобы переносить само это сочувствие к нему». Конец цитаты. И я хочу сказать, сейчас таких нас очень много, которые себя считают чистыми, а практически всех окружающих усиками обоняния ощущают как грязных, как недостойных нашей чистоты. Ну, Ницше, это в конце концов в жизни, наверное, многие знают, оставил в полном одиночестве. Он никогда и ни с кем не был близок, кроме сестры в детстве. И все вот эти усики, которые, видите, он тоже называет впечатлительностью. Вот так как-то. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Алло, Ольга Григорьевна из Москвы есть у нас? Есть. Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Ольга. Я хочу сказать о своей впечатлительности довольно странной. Я от них освобождаюсь с помощью... Ну вот, например, иду к неврологу, который 10 лет терроризирует весь наш район, меня в частности. И... Ну, нахамила она мне. Я не могу ничего сделать, не жаловаться, ничего. Целиком от нее завишу. Я сын... Я прихожу домой, пишу эпиграмму. И в следующий раз я иду... И в очереди все зачитываю, все смеются. Я вроде отомщена. И у меня все это самое проходит так, может, в душе. Ну, так может... Другой пример. Ну, вот я стояла в 2005 году, чистила картофель. Осень, не осень, а весна, март, слякоть, дождь в окно. По радио передают на кухне о том, что погибли наши ОМОНовцы. И причем от своих, Загорск. Что на меня нашло? У меня нож из рук падает, я бегу и пишу стихотворение. потом оно перешло в песню. А потом, когда я послала в газету «Московский комсомолец» там 8 или 10 своих песен, они напечатали вот в марте 5-го года, 11 марта, как раз эту антивоенную песню. И у меня все успокоилось, я вот таким образом выплескаю это на бумагу. Причем мне это посоветовала сделать детский врач-психиатр Мамцева. Когда я ехала с ребенком на консультации, я рассказывала, что как она мне сказала, пишите книгу. Я просто стала дневник писать, и все действительно успокаивалось. Да, действительно, вот это так. Спасибо, Ольга Игоревна. Ну, потому что так же действовали все гении, как и вы. Ну, правда, потому что они... Даже Ницше, вот он выплескивает что-то на бумагу. И, в общем, то, что я читал... Не есть что-то приятное про Ницше или про, то есть, про это самое, про как становятся самими собой. И вовсе к неприятным последствиям отнеслась вот это впечатление Цветаевой, правда, с которого я начал. Есть прекрасные впечатления. И вот я могу поэтому прочесть чудную еще одну цитату, раз сегодня вечер цитат, из воспоминаний когда-то знаменитого у нас, ну, все мы его знали, во всяком случае, в юности, австрийского ученого-этолога, который изучал поведение животных, Конрада Лоренца. Цитирую. «Конец лета, пожалуй, самое чудесное время года в североальпийских долинах. В это время года я часто вновь переживаю минуту, которую помню удивительно ясно, хотя с тех пор прошло 70 лет. Я уверен, что тогда еще не учился в школе и даже не умел читать. Мы гуляли по заливным лугам Дуная, и я, непослушно убежав вперед, несмотря на запрет моей опасливой матери, стоял среди кустов почти на самом берегу. У меня над головой раздались странные металлические звуки, и я увидел высоко в небе стаю диких гусей, летящих вниз по реке. Человеческие эмоции развиваются очень рано и остаются неизменными до конца жизни, точно так же, как и образы, которые их сопровождают. Вот те самые впечатанные, да, в душу образы. И я и сегодня ощущаю то, что я ощущал тогда. Я не знал, куда летят эти гуси, но мне хотелось отправиться с ними. Меня переполняла романтическая жажда странствий, от которой вздымалась грудь, и сердце готово было разорваться. Я хотел лететь за гусями. И впервые, это я знаю точно, тогда во мне возникло непреодолимое желание выразить себя творчески, чего-то написать. Романтика моего детства пробуждается вновь, когда высоко надо мною пролетают наши дикие гуси, и детская мечта становится явью, когда они словно волшебные сказки, спускаются на мой зов. Конец цитаты. Он, простите, Лоренц, его фамилия, конечно, не Лоренц, на первый слог ударения. И я хотел сказать, что Конрад Лоренц написал много замечательных книг и действительно научился приманивать диких гусей к себе так, как мечтал об этом все детство. И, кстати говоря, он же одним из первых развил учение об импринтах. Но самое главное, наверное, самое главное и самое важное – это все та же вечная тема. Мы с вами коллекционируем впечатления ради впечатления, как страсти ради страстей. Или мы все-таки ищем главные впечатления своей жизни или важные для нас впечатления и учимся их каким-то образом превращать в текст, как Ницше, в стихи, как Цветаева и Ольга Григорьевна. И как бы в этом самое главное в становлении самого себя. Вот в завершении, наверное, еще одна цитата из Ушинского. «Если быстро усваиваемые впечатления быстро же сменяются другими, не оставляя по себе прочных следов, то это сильно мешает душевному развитию. Часто приходится желать, чтобы дитя было менее впечатлительно, и чтобы меньшая впечатлительность дала ему возможность сосредоточиться на переработке того материала, которым она, особенно в школьные годы, загромождается, не имея ни силы, ни времени справиться с ним как следует. Слишком впечатлительное дитя развивается медленно именно по причине этой слишком большой впечатлительности». Я оставлю на этом цитату, чтобы объяснить одну очень простую и принципиально важную для нашей программы вещь. Дело в том, что вся сегодняшняя жизнь, компьютерная жизнь молодых людей, детей направлена на получение огромного количества впечатлений, которыми действительно забивается душа, и которая не оставляет никакого времени для внутренней работы. И действительно, ну правда, мы не оставляем себе времени для этой самой внутренней работы души над полученными впечатлениями, потому что все направлено на то, чтобы забить коробочку телевизор, не знаю, проигрыватель DVD, компьютер, бесконечное количество впечатлений теперь можно получить даже в телефоне, который лежит в кармане. Так что давайте все-таки вместе задумываться и говорить об этом. И спасибо всем большое, спокойной ночи.